Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Папа, привет! Уроки закончились! Ой, девочка, ты кто? Я тебя не знаю. Мой ребенок с утра был чистый, аккуратный, а ты вся пыльная и чумазая. Нет, незнакомая девочка, ты не моя дочь. Папа, ну это же я, Ульяна. Я похожа на тебя и нашу маму. Да? Ну-ка, подойди ко мне. Будем проводить раскопки. Так, вот мой платок. Сейчас достанем тебя из-под слоя вековой пыли. Не вертись, пожалуйста. Мне щекотно. Так, вот теперь я вижу, что ты и правда Ульяна. Только почему-то сильно испачканная. Это мы в прятки играли. Я под лестницей спряталась. Меня никто не нашел, только там очень грязно было. В следующий раз, пожалуйста, прячься только в чистых местах. Как я теперь буду тебя маме предъявлять, а? А мы придумаем про эту сказку, и мама не будет расстраиваться. Сказку? Про прятки? Ну, пожалуйста. Ай, ну хорошо, давай попробуем. Итак, в некотором царстве, в некотором государстве жили-были старик со старухой. Жили они бедно, детей у них не было. И вот однажды говорит старуха деду: «Сходил бы, старый, ты на базар, да купил бы что-нибудь к ужину. Посмотри, холодильник-то у нас совсем пустой. Ни колбасы в нем нет, ни варенья. Вот тебе последняя монетка. Купи хотя бы сухариков». «И чипсов?» «Да, сухариков или чипсов. Только смотри, не потеряй монетку по дороге». «Ладно, ладно, не потеряю». Пошел дед на базар. Идет по дороге, идет, как вдруг навстречу ему девочка. Грязненькая, чумазенькая, одежонка-то рваненькая. Смотрит она на деда и говорит: «Дедушка, я сиротка бедная. 3 дня не ела, не пила. Отдай мне свою монетку, я себе мороженого куплю и газировки». Стало старику жалко девочку. Отдал он ей монетку и домой пошел. Встретила его старуха и давай ругать: «Ах ты, старый мухомор, последнюю монетку потерял. Ой, что же мы теперь есть будем? Пойду лед из морозильника сварю, может, там еще хоть запах остался». Загрустил дед, голову повесил, хотел газетку почитать, досмотрит. Стоит посреди горницы та самая девочка, только уже чистая, румяная, как будто ее папа носовым платком от грязи вытер. Оробел дед. «Что сделал?» «Ну, оробел, испугался, значит. А девочка ему и говорит: ну давай, говори». «А, да. Спасибо тебе, добрый дедушка. Не пожалел ты для меня последней монетки. Теперь я с вами буду жить и во всем вам помогать». Удивился старик и спрашивает: «А ты кто такая, девочка?» «А я Ульяна, волшебница. По свету хожу, добрым людям помогаю. Хотите, посуду вам помою? А может, мусор вынести?» «Нет, Ульяна, волшебница, не надо нам ни посуду мыть, ни мусор выносить. Посуда наша давно чистая, еды-то у нас нет совсем. Да и мусора никакого нет, все по той же причине». С взмахнула тогда Ульяна волшебной палочкой, и появилась в избушке еда самая разная: мясо, рыба, каша гречневая, икра кабачковая. Пап, какая-то еда у тебя не сказочная. Да? Ну хорошо, давай сама. Появилась в избушке еда самая разная: шоколадные конфеты, шоколадная паста, шоколадные зайцы и шоколадный велосипед. Такого, конечно, не бывает, но в сказке пусть будет. Обрадовались старик со старухой, сварили суп из шоколадного зайца и сели его есть перед телевизором. Папа, а про прятки-то ты забыл. Ох, и правда. Ладно, сейчас будут тебе прятки. Итак, сидят старик со старухой, суп едят. Как вдруг раздался громкий стук. «Кто там?» – спрашивает старик. А из-за двери ему отвечают страшным голосом: «Это я, злой волшебник по имени...» «По имени Гиацинт!» «Как Гиацинт? Почему?» «Просто слово очень страшное!» «А ты знаешь, что оно означает?» «Нет». «Это же название цветов! У нас на даче такие растут у забора. По-моему, это слово совсем не страшное». «А я хочу, чтобы он был гиацинтом. Можно?» «Ну, хорошо. Итак, из-за двери ему отвечают: это я, злой волшебник Гиацинт. Будете со мной в прятки играть. Если не смогу я вас найти хотя бы один разок, так и быть, отпущу на все четыре стороны. А если найду, берегитесь. Будете у меня во дворце жить, картошку мне чистить и ковры пылесосить». Испугались старик со старухой, в угол забились. А Ульяна-волшебница ими говорит: «Не бойтесь, я вам помогу». Закрыл Гиацинт глаза и начал считать: 1, 2, 3. Что там дальше? 5, 6. А Ульяна 9. Взмахнула волшебной палочкой и превратила старика со старухой в золотых рыбок и в аквариум на подоконник выпустила. Пусть плавают. 32. 33, 35. Я иду искать. Пошел Гиацинт по избе, подошел к аквариуму и говорит: ну-ка, ну-ка, посмотрим, посмотрим. Грунт хороший, растения правильные, компрессор работает, пузырьки по аквариуму гоняют. А вот рыбки мне что-то не нравятся. Почему не нравятся? Ну как же, сама посмотри. Одна золотая рыбка газету читает и хриплым голосом кашляет. А вторая в это время клубок мотает и очки на носу поправляет. Очи черные, очи жгучие. Выходите, я вас нашел. Вышли старик со старухой из аквариума, грустные, печальные. А Гиацинт опять считать начал: 1, 2, 22, 39, 42. Не печальтесь, я сейчас вас лучше прежнего спрячу. Взмахнула Ульяна волшебной палочкой и превратила старика со старухой... Ну, во что на этот раз? В карандаши! Я вот однажды потеряла синий карандаш и до сих пор не нашла. Их очень сложно искать. Договорились. Превратила она их в карандаши и в баночку с остальными карандашами поставила. Пошел Гиацинт их искать. Заглянул в аквариум, никого не нашел. Подошел к полке, смотрит на баночку. А ну-ка, Что здесь такое? Дайте-ка мне листок бумаги, я немного порисую. Взял гиацинт карандаши, стал ими рисовать. А след на бумаге остается разноцветный, веселенький, в цветочке, в клеточку. Ну что это такое? Настоящие карандаши так не рисуют. Но я же хотела как лучше. Перестаралась ты, дочка. Узнал гиацинт старика со старухой. Теперь в последний раз прячьтесь. Если и теперь найду, пойдете ко мне во дворец служить. У меня там работы много. Как раз вчера стиральная машинка сломалась. Стала Ульяна-волшебница думать, во что бы еще старика со старухой превратить. Может, в хомячков или в кактусы? Ой, нет, придумала! Превращу-ка я их в два кусочка сахара. Взмахнула Ульяна волшебной палочкой, и стали старик со старухой двумя сахарными кубиками. Положила она их в сахарницу и крышкой накрыла. Пришел гиацинт, стал по избе ходить. Посмотрел в аквариум, никого не нашел. Заглянул в банку с карандашами, тоже никого. Пошел на кухню, взял сахарницу и говорит: «А налью-ка я себе чаю с сахаром». «Ой, нет, он же их сейчас найдет!» «А это мы еще посмотрим». Бросил гиацинт кубик сахара в чай, размешал, попробовал. «Мало, нужно еще добавить». Бросил второй, размешал, попробовал. «Опять мало, нужно побольше положить». Взял гиацинт целую горсть сахара, в чашку ее высыпал, размешал, попробовал. Да как закричит! «Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как же у меня вдруг зубы заболели! Что же я наделал? Нельзя столько сахара в чай класть! Побегу скорее в стоматологию, пока не закрылась, а то зубы совсем выпадут! Ой!» Выскочил гиацинт за дверь и пустился на утек. А Ульяна-волшебница ему вслед кричит: «Вот тебе, злой волшебник гиацинт, не будешь больше добрых людей пугать!» Вынула Ульяна кусочки сахара из сахарницы и превратила их обратно в старика и старуху. Просто гиацинт их в чашку-то не успел положить. В общем, стали они жир поджигать и бобра надувать. «Ой, папа, ты что это такое сейчас сказал?» «Разве не правильно? А как нужно?» «Стали они жить-поживать и добра наживать». «Ну хорошо, пусть так. Тут и сказочки конец». В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.